Глава 102. БМП. Ох. С облегчением вздохнул Юэ, когда второй БМП прекратил огонь. 25-миллиметровая пушка Z-5-90 была слишком уж мощной. Если бы они открыли огонь по их кортежу, то выжило бы всего пару человек, и то случайно. Поэтому против них Юэ Джуну пришлось использовать подлую тактику – атака из-под тишка. Используя свое усиленное тело Энхансера, скоростные навыки и искусство страха, у него получилось захватить два БМП без единого выстрела с его стороны. Сразу как БМП замолчали, Люянь со своими людьми быстро разобрались в них и вытащили всех людей, которые были в оцепенении. В каждой машине было 9 бойцов, итого 18 человек в двух БМП. Они все были обезоружены и представлены перед Юэ Джуном. Лейтенант Сюй Джиган, придя в себя, увидел своих захваченных бойцов и посмотрел в удивлении на Юэ Джуна. «Кто ты?» «Юэ Джун. Выживший, которого только что изгнали из лагеря Лонгхай. Также я являюсь так называемым энхансером». Смотря прямо на него, ответил Юэ. «С какой целью вы захватили нас?» Продолжил Сюй Джиган. «Я хочу узнать об обороноспособности и военных силах базы Лонгхай». Негромко ответил Юэ. «Вы ничего не узнаете от меня!» С ударением сказал лейтенант. «Я ни за что не предам своих товарищей! Лучше убей меня сразу!» Юэ внимательно посмотрел на него и увидел в его глазах решимость умереть, но не выдать военную тайну. Юэ слегка улыбнулся ему. «У тебя есть характер, но не все такие, как ты». Потом он посмотрел в сторону своих людей и сказал. «Уведите его!» Два его бойца подошли к нему и увели молодого лейтенанта за одну из БМПшек, где его как следует связали. После чего к Юэ Джуну привели еще одного солдата. Это был очень молодой человек, с бритой головой и темной кожей. Юэ посмотрел на него и потребовал. «Твое имя?» «Вугуан», — поколебавшись, ответил молодой парень. «Я хочу знать военную обстановку и количество солдат на базе Лонгхай», — равнодушно сказал Юэ. «Если скажешь, то продолжишь жить. Не скажешь, то не жди легкую смерть. У меня почти 20 пленных. Кто-нибудь должен рассказать». «Да, я буду говорить», — взволнованно кивнул головой Вугуан, чего, собственно, и ожидал Юэ Джун. Когда командир батальона Лэй Чен освободил свою войсковую часть, у него оставалось две роты, примерно 200 профессиональных солдат. Далее, во время зачистки от зомби городка Циньюань, место будущего лагеря выживших, погибло более 50 солдат. В то же время выживших гражданских было очень много, поэтому Лэй Чен быстро завербовал в свои войска почти 500 мужчин, находившихся в самом расцвете сил. И сейчас у него насчитывалось более 600 военнослужащих. Несмотря на увеличение количества солдат, боевая мощь командира Лэй Чена не очень возросла. При очистке городка Циньюань и его окрестностей бойцы потратили огромное количество патронов и снарядов. Поэтому боеприпасов сейчас было не так много, как после очистки своей войсковой части. Кроме того, у него было всего 10 боевых машин пехоты, БМП. И захватив два из них, Юэ Джун забрал пятую часть всей бронированной автотехники базы Лонгхай. «Почему ты рассказываешь все так охотно?» — медленно спросил Юэ Джун после окончания рассказа, внимательно смотря на Вугуана. «Командир Лэй Чен и его люди спрятались в особом районе базы Лонгхай». Вугуан не знал, плакать ему или смеяться, когда начал рассказывать. «Они, окружив себя красивыми женщинами, живут распущенной жизнью, в то время как нам приходится делать всю тяжелую работу. Я и мои братья в сердцах уже давно недовольны таким положением. Нам приходится рисковать своими жизнями, чтобы найти и достать еду для них. Кроме того, Лэй Чен не имеет никаких способностей. Если бы не его отец, он никогда бы не стал командиром батальона», — продолжал откровенничать Вугуан. «Непосредственно захватом города Циньюань командовал молодой и очень талантливый майор. Но он загадочно погиб сразу после захвата будущего лагеря выживших, что очень сильно подкосило надежды на будущее моих братьев». Заканчивая свой рассказ, Вугуан уже не называл Лэй Чена командиром, а просто звал его по имени. Армия, конечно, не оглашает таких подробностей, хоть есть высокопоставленные офицеры, которые заслужили свое положение достижениями. Но одновременно с ними есть и те, кто использовал свои связи и родственные узы, чтобы продвигаться наверх. И это было придумано не сегодня. Так продолжается с древних времен. Хорошо. С этого момента все вы – часть нашей организации. Решил Юй Джун, выслушав историю Вугуана. Вы начнете с ранга внешнего персонала и будете работать, чтобы заслужить повышение. Люянь, ты становишься лидером взвода бронетехники. Вугуан, ты назначен заместителем лидера Люяня. Твои люди сформируют первые экипажи для этих машин. Также вы должны научить людей Люяня управлять этими БМП и его вооружением. Вугуан, также ты становишься предварительным членом команды. БМП имеют огромную огневую мощь, но у Юя нет людей, способных квалифицированно управлять такими машинами. Поэтому он мог только завербовать Вугуана и его людей в свои ряды. И с их помощью обучить других управлению такой техникой. Иначе эти два броневика превратятся просто в средство передвижения. И Юя не сможет использовать весь их грозный потенциал на всю силу. «Слушаюсь, командир Юя!» Радостно ответил Люянь. Он был приятно удивлен. Боеспособность такой бронированной машины значительно превышает способности целого взвода обычных пехотинцев. Даже несмотря на то, что таких БМП всего два, они все равно в разы усиляют боеспособность его отряда. Люянь, естественно, был бесконечно рад командовать таким отрядом. Вугуан также немного расслабился, услышав слова Юй Джуна. Ему и его товарищам не придется умирать здесь. В такое время немало людей стали безжалостны ради собственного выживания и лучшей жизни к другим людям. В лагере выживших каждый день находят тела отчаявшихся самоубийц и просто убитых людей. «Командир Юэ, что вы планируете делать с лейтенантом нашего взвода, Сюй Джиганом?» Немного подумав, спросил успокоившийся Вугуан. «Ты хочешь что-то предложить?» Подняв бровь, Юэ задал встречный вопрос. «Да, я прошу командира Юэ, не убивайте лейтенанта!» Стиснув зубы, Вугуан поднял голову и посмотрел Юэ Джуну прямо в глаза. «Несмотря на то, что он немного педантичный человек, Сюй Джиган – честный солдат. Он наш товарищ, также заслуживший наше доверие». Юй внимательно смотрел на Вугуана. После, махнув рукой, приказал привести лейтенанта. Два бойца немедленно отправились за ним. Юй Джун посмотрел с улыбкой на Сюй Джигана и, указав на Вугуана, представил его. «Лейтенант, позвольте представить вам молодого человека». Это новый заместитель командира взвода бронетехники, Вугуан. «Младший Ву? Как так?» Сюй Джиган обратился к нему, внезапно побледнев. «Не говори мне, что ты предал партию и свой народ. Ты добровольно присоединился к этому бандиту? И тебе не стыдно перед твоими товарищами и братьями?»